Тем временем тигрица быстро оглядела себя и увидела свою мокрую одежду, которая прилипла к ее коже, обнажая мышцы живота, особенно грудь. «Подождите, это не было моим намерением». Понимая, что обнаженное тело тигрицы почти видно из-за ее мокрой одежды, Джин тоже слегка покраснел, прежде чем вытереть кровь, стекавшую по его носу. «Я не любитель фурри, но, черт!» Глядя на Джина, тигрица попыталась скрыть румянец и стиснула зубы. «Эн, не смотри!» По указанию тигрицы Джин сделал, как она ему сказала, и отвернулся. Возможно, он немного извращенец, но не дегенерат, который рассматривает женщин как какую-то вещь или трофей. Увидев, что Джин наконец отвернулся, тигрица сглотнула слюну, прежде чем медленно раздеться, хотя время от времени она продолжала проверять Джина, прежде чем та, наконец, полностью раздевалась. После погружения ее тела в воду в ее глазах появился намек на разочарование, возникшее по неизвестной причине. «Хорошо, теперь все в порядке», — сказала тигрица, когда Джин, наконец, снова посмотрел на тигрицу, глядя ей прямо в глаза. Его глаза даже не устремлялись куда-либо, кроме ее глаз. «Он издевается надо мной за то, что я не дала ему смотреть. Они маленькие, я слышала, что мужчинам они нравятся большими. Подождите, о чем я думаю?» Сначала тигрица нахмурилась, увидев действия Джина, а когда вдруг поняла, о чем думает, снова покраснела. Между тем, мышление Джина отличалось от ожидаемого. «Хорошо, я смотрю ей прямо в глаза, значит, я ее уважаю, да, это должно дать мне несколько баллов с ее стороны. Уму, я такой джентльмен». Говоря так в своих мыслях, Джин удовлетворенно кивнул головой. Следующие несколько минут были немного неловкими, поскольку никто из них не двигался и не отводил глаз друг от друга. Может показаться, что они настороже друг против друга, однако в настоящее время это не входило в их намерения. Джин смотрел в глаза тигрице, чтобы она знала, что он джентльмен, а не извращенец. Пока тигрица смотрела на Джина, ожидая, что он нападет на нее. «Почему она смотрит на меня? Я плохо выгляжу, когда мокрый», — подумал про себя Джин. «Почему он так долго? Он уже должен напасть на меня, верно? Неужели наш поцелуй в ту ночь ничего не значил?» Разочарованная тигрица повернулась спиной к Джину, готовясь покинуть реку. «Она уходит, может быть, я сделал что-то не так? Она ждет, пока я сделаю шаг, но что, если она этого не сделает? Хотя имеет ли это значение сейчас? Мы поцеловались той ночью в городе Гунмэнь, я уверен, что это что-то значит между нами. К черту, давай еще раз рискнем». Меньше чем за секунду Джин, наконец, осознал свою ошибку и начал догонять тигрицу, прежде чем она успела уйти. С тяжелым лицом тигрица собиралась уйти, когда Джин внезапно схватил ее за руку, заставив ее повернуться и посмотреть на него. «Что ты делаешь, Аэм?» Потрясенная, тигрица уже собиралась его спросить, как вдруг почувствовала, как он завладел ее губами. «Чу!» Мягко обхватив ее губы, Джин медленно попытался языком проникнуть в ее рот, что поначалу было трудно, поскольку она немного сопротивлялась. Однако со временем тигрица медленно впустила его внутрь, пока ее руки бессознательно обняли его, прижимая ее среднюю грудь к его груди. Затем Джин медленно опустил руку под воду, слегка обхватив ее грудь. Тигрица немного вздрогнула от внезапного прикосновения, поскольку это был первый раз, когда кто-то, кроме нее самой, касался ее груди. В следующей главе будет лимон, так что ожидайте худшего, поскольку обычно я не пишу лимоны. Глава 35. Поцелуйчики лимон. Хэйнэн, чувствуя прикосновение Джина к своей груди, тигрица не могла не застонать под их поцелуем. Услышав ее стон, член Джина слегка задрожал, постепенно увеличиваясь в размерах. К счастью, уровень воды покрывал их тело, поэтому тигрица не видела, что происходит внутри воды. Однако чувствовать это было совсем другое дело, поскольку тигрица чувствовала, как что-то касалось ее живота. Однако она была слишком занята поцелуем, чтобы беспокоиться об этом, поэтому пока просто не обращала на это внимания. Руки тигрицы лежали на груди Джина, касаясь большого шрама на его груди, который придавал ему легкое очарование. Почувствовав ее гибкую грудь, Джин медленно провел пальцами к ее соскам, немного проведя по ее очертаниям, прежде чем сжать середину. Хэймэмэмэнэн, тело тигрицы слегка свело судорогой. Хотя ее грудь не была такой большой, как у некоторых героинь тианиме, она достаточно велика, чтобы Джин мог захватить всю грудь ладонью. После того, Как Джин ущипнул ее соски, руки Джина медленно скользнули вниз, коснувшись ее шести кубиков пресса. «Черт, у нее пресс более твердый, чем у меня!» Джин заворчал от зависти. В ответ на эту зависть Джин прикусил губу, заставив тигрицу слегка вздрогнуть, но все же попытался сопротивляться, укусив и его. Теперь это стало кошмаром Джина, поскольку тигрица в буквальном смысле слова «тигрица», а это значит, что ее укусы сильнее его, не говоря уже об ее острых клыках. «Ох, черт!» Джин поморщился от боли. В отместку Джин снова поднес обе руки к грудям тигрицы, прежде чем ущипнуть их так сильно, как боль, которую он почувствовал от ее укуса. «Мия!» Отпустив губы Джина, тигрица тут же покраснела и чуть не упала на колени, когда удовольствие и боль атаковали все ее существо. «Вот что ты получишь за то, что кусаешь меня, плохой котенок!» Джин наклонился и прошептал ей на ухо, ухмыльнулся и в последний раз ущипнул ее за соски, прежде чем снова опустить руки. Кивнув головой, как слуга своему хозяину, тигрица не вернулась, чтобы поцеловать его. Вместо этого тигрица подняла голову, показывая Джину свою нежную шею, как будто желая, чтобы он что-то с этим сделал. Заметив это, Джин наклонил голову вперед и начал целовать ее шею. Мур. Удивительно, но тигрица начала мурлыкать, что побудило Джина прекратить поцелуи и вместо этого начать лизать ее шею. Хотя у тигрицы есть немного шерсти, на ее шее ее на удивление не чувствовалось, как будто ее и не было, однако Джин все еще мог сказать, что на ее шее все еще есть шерсть. Возможно, шерсть была просто слишком короткой, чтобы ее можно было заметить или почувствовать его языком. Голова Джина медленно опустилась вниз, начиная с ее шеи и заканчивая грудью, особенно грудью. Схватив левую грудь левой рукой и подняв ее над поверхностью воды, Джин направил голову к соску и сначала провел языком по его очертаниям, а когда наконец закончил, начал сосать его, как новорожденный. Хэм-эм-эм. Кусая пальцы, тигрица изо всех сил старалась не издать громкий стон, чтобы не привлечь нежелательного внимания. Хлюп. Благодаря тому, что он был мокрым от воды, это позволило Джину посасывать ее грудь, как будто его рот был похож на вакуум. Ахн. Пососав ее грудь, левая рука Джина медленно опустилась к ее священному месту. В тот момент, когда его палец коснулся губ ее киски, тигрица внезапно схватила Джина за волосы и зарычала от восторга и удовольствия. Гэйрэрэрахн. Благодаря воде Джин легко получил доступ к ее киске, когда его средние и безымянные пальцы были вставлены внутрь, к большому удовольствию тигрицы. Почему это было не так приятно, как когда именно она трогала себя каждую ночь? Черт, это все равно, что почесать зудящую поверхность. Подумал про себя Джин, пока его пальцы не только шевелились внутри, но и массировали верхнюю часть ее киски. Как они это еще раз называют? Точка Г, как мне найти это место? Задавался вопросом Джин, но все же продолжал ласкать киску тигрицы. Несправедливо, она же тоже должна доставлять мне удовольствие. Да, проворчал Джин в уме, другой рукой схватив тигрицу за свободную руку, прежде чем подвести ее к своему твердому члену. Любопытная и потрясенная, тигрица медленно массировала член Джина, двигая лапами вверх и вниз. «Быстрее!» – прошептал Джин ей на ухо, прежде чем ускорить свои пальцы на ее киске, как будто он говорил ей следовать его ритму. И она это сделала. На этот раз тигрица схватила его весь член и начала быстро избивать его мясо. «Проклятие! Это намного лучше, чем моя рука!» Джин вздохнул от удовольствия, почувствовав, как тело тигрицы дрожит, как будто она вот-вот кончит. «Че что-то приближается!» «Кажется, я сейчас описываюсь», — невинно прошептала тигрица, когда ее дрожь усилилась. «Погодите, значит, она не знает, что такое кончить. Это круто, это как встречаться с невинной женщиной, которая еще не знакома с чудесами света», — сказал себе Джин, почувствовав теплое ощущение на своей руке, руке, которая гладила ее. После того, как тигрица кончила, она перестала дрочить его член, как раз в тот момент, когда он собирался кончить. Поэтому, вместо того, чтобы ждать, пока она снова начнет двигать рукой, Джин подошел к ней сзади, прежде чем вставить свой член ей в бедра, чуть ниже ее влажной киски. Шлеп. X69. Быстро двигая бедрами, Джин впервые почувствовал это, поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы кончить. Плюрт. Обняв тигрицу сзади, они оба тяжело вздохнули от интенсивной спермы. Это так приятно. прошептал Джин, почувствовав, как его член, опускающийся внутри ее бедер, внезапно сильно затвердел, к шоку тигрицы. Хаем. Джин почесал щеку, когда тигрица покраснела. Похоже, они оба готовы ко второму раунду. Это нехорошо, я знаю. Глава 31. Официальные свидания. После небольшого поцелуя в реке, конечно, без какого-либо проникновения, Джин и тигрица мылись молча, однако вместо того, чтобы мыться самому, Джин мыл тело тигрицы, пока его руки змеились вокруг ее тела, очищая каждый уголок и закоулок ее тела. Даже ее подмышки не были пощажены, к большому смущению тигрицы. Однако она не сопротивлялась, на самом деле ее лапы также медленно мыли переднюю часть Джина, особенно его пресс. Через несколько минут они закончили мыть друг друга. Джин первым вышел из реки, прежде чем надеть свой наряд. Тигрица вскоре последовала за ним и тоже оделась. В отличие от прежнего, она больше не стеснялась показывать свое тело Джину. В конце концов, он уже делал всякое с ее телом, так что больше нет смысла скрывать его от него. «Давай вернемся», — сказал Джин, протягивая ей руку. Глядя на его руку, тигрица мягко улыбнулась, прежде чем взять его за руку. Вскоре они оба вышли из леса со сплетенными пальцами. Вернувшись в нефритовый дворец, они наткнулись на неистовую шестерку, которая болтала между собой. Увидев их, обезьяна первой поприветствовал их. «Привет, ребята! Ух, почему вы держите друг друга за руки? Ой!» Обезьяна все еще говорил, когда журавль хлопнул его по затылку. «Серьезно, обезьяна! Почему ты до сих пор не заметил их чувств друг к другу?» Богомол хлопнул себя вперед и разочарованно покачал головой. «Эй, я знаю об этом, я просто спросил, понимаешь?» Обезьяна быстро придумал причину, в которую никто из них не поверил. В конце концов, когда дело доходит до лжи, обезьяна хуже всех. Откуда они об этом узнали? Опыт. «Похоже, мне не придется вам всем об этом объявлять. Да, думаю, сейчас остался только мастер Шифу». Джин почесал затылок и улыбнулся. Он не думал, что их небольшое общение заставит их друзей предположить, что у них есть чувства друг к другу, что не так уж и плохо, как и произошло на самом деле. «Я одобряю. Я не имею права высказывать какие-либо жалобы, когда дело касается вашей личной жизни. Желаю вам удачи в предстоящем путешествии, Джин и тигрица». Помяни черта, как только Джин упомянул мастера Шифу, он появился рядом с ними, держа в руках свою обычную трость, которую он получил от мастера Угве перед тем, как тот ушел в мир духов. «Спасибо, мастер». И Джин, и тигрица склонили головы в знак уважения к мастеру Шифу за получение его благословения. «А боже мой, я не могу поверить, что у вас обоих будут дети». Хотя отреагировал по-другому. «Бам! По, ты дурак! Они только начали встречаться, не надо так скоро заводить детей». Гадюка хлопнула по затылку хвостом, ругая его. «Мне жаль, думаю, я просто ослышался». Вскоре поизвинился и попытался солгать. Он так же плох, как и обезьяна. Все подумали без всякого удивления. «В любом случае, я думаю, что установление связи с другим человеком стоит празднование. Сегодня мы все будем праздновать в лапшичной мистера Пина. Готовьтесь все», — с улыбкой объявил мастер Шифу. «А-а-а, тогда я пойду первым и скажу отцу», — взволнованно сказал По, прежде чем выбежать на улицу. Затем мастер Шифу снова обратил свое внимание на Джина и тигрицу. «Итак, когда мне ожидать свадьбу?» Сбегая по лестнице, По, спускаясь вниз, напевал себе под нос. «Хаем-хаем». Вскоре он закончил каждый шаг, что заставило По подпрыгнуть от победы. «Ха-ха, я наконец-то победил тебя, лестница». По победно ухмыльнулся, указывая на высокую лестницу, как будто издеваясь над ней, прежде чем продолжить свой путь обратно в лапшичную. Придя туда, он сразу увидел своего отца, который, как обычно, готовил лапшичную. «Папа, ты не поверишь, но все мастера нефритового дворца придут сюда поесть. Мы должны приложить все усилия и убедиться, что мы приготовим лучшую лапшу», — взволнованно сказал По, когда мистер Пин просто с любовью посмотрел на него. «Ох, посмотри на себя, По, наконец-то позаботился о нашей маленькой лапшичной. Не волнуйся, раз ты здесь, мы обязательно устроим им сюрприз. Пойдем, По, помоги мне подобрать ингредиенты», — сказал Гэн Пин, обнимая По. Однако оказывается, что Гэн Пин также украдкой надел фартук на По, когда схватил его, ведя внутрь. «Но, пап, сначала я должен им сказать». «Никаких «но». Ты сказал, что хочешь подать самую лучшую лапшу, и я не смогу ее приготовить без тебя», — ответил Гэн Пин прежде, чем Па успел закончить предложение. «Ох, блин, поначалу ныло нарезать ингредиенты, пока мистер Пин готовил лапшу. Знаешь, я думал, они отреагируют более бурно или что-то в этом роде. Я не ожидал, что это будет так легко», — сказал Джин, идя рядом с тигрицей. «Это потому, что наши взаимодействия слишком очевидны, что заставило их прийти к такому выводу», — сказала тигрица, подняв голову с закрытыми глазами, чувствуя, как сильный ветер бьет ей в лицо. Глядя на ее лицо, Джин не может поверить, что всего несколько десятков минут назад на ее лице было непристойное выражение, которое очень далеко от того спокойного выражения, которое было у нее сейчас. «Любовь действительно творит чудеса», — сказал себе Джин, когда журавль пролетел по воздуху и приземлился перед ними. «Повернулся, он сказал, что пора праздновать», — сказал журавль, когда Джин и тигрица кивнули головами, прежде чем последовать за ним. Вскоре они воссоединились с остальными и продолжили свой путь к лапшичной По. Пока они шли, По их немного предупредил. «Итак, ребята, вы знаете о моем отце. Он немного разговорчивый человек, но он хороший, не волнуйтесь. Хотя, возможно, он немного». Как раз в тот момент, когда поговорил, они наконец прибыли к месту назначения, однако, похоже, что-то происходит, поскольку перед лапшичной собралась большая толпа. «Хаэм, что происходит, ребята?» — спросил Па в замешательстве, приподняв брови и слегка подталкивая всех на пути, пока, наконец, не попал внутрь, где увидел большого парня, больше его самого, с ртом заполненным пельменями. «Кто-то собирается побить твой рекорд по поеданию пельменей». Кролик заметил его и ответил, указывая на гигантского парня. Толпа аплодировала ему, пока здоровяк медленно запихивал все пельмени себе в рот, а миски за тарелками ставились друг на друга, образуя несколько башен из мисок, которые удивительно балансировали и не падали. «Что? Кто ест все мои пельмени? Я приготовил их для праздника». Па был потрясен, когда протиснулся сквозь толпу, чтобы приблизиться к здоровяку. Именно тогда он увидел большого парня, очень похожего на него. «Сто! 101! 102!» Дети скандировали большой панде, когда он наконец съел все пельмени, прежде чем встать и взволнованно подпрыгнуть, его рот все еще полон пельменей. Тем временем Па в шоке смотрел на большую панду, не ожидая увидеть кого-то себе подобного. Насколько он знает, Шэнь уничтожил ему подобных, не оставив никого в живых. «В Тофри!» — закричала большая панда с полным ртом пельменей. «Эфа, на фейришорт!» — спросила большая панда. «Кто ты?» — спросил Па с открытым от шока ртом. Даже неистовая шестерка была потрясена, увидев кого-то, похожего на По, но крупнее его. Хотя Джин уже знал об этом, когда смотрел третий фильм «Кунг-фу панда». «Это значит, что Кай вернулся», — в шоке пробормотал Джин, прежде чем от страха сглотнуть слюну. По стандартам он уже силен, однако, если речь идет о Кае, который, вероятно, сильнее мастера Шифу и сражался бок о бок с мастером Угвием, уверенность Джина будет очень низкой, если он встретится с ним. «Я Луи Шуан», — представился Лишань, однако из-за пельменей во рту очень сложно понять, что он сказал. «Что, Гылп?» Проглотив все пельмени, Лишань снова представился, но на этот раз более четко и корректно. «Меня зовут Лишань», — сказал Лишань, снимая шляпу с головы. «Я ищу своего сына», — продолжил Лишань. «Ох!» Все вокруг ахнули от шока, даже мастер Шифу не был пощажен, он тоже ахнул от шока, включая мистера Пина. «Ты ищешь своего сына?» — сказал Па с ноткой жалости в тоне. «Да, я потерял его много лет назад, я потерял отца». Па также рассказал о своей ситуации, которая похожа на ситуацию Лишаня. «Мне жаль», — Лишань выразил соболезнование, а Па поблагодарил его. «Что ж, удачи тебе», — сказал Лишань и собирался уйти, когда Джин решил вмешаться. «Он не может справиться с двумя идиотами, которые даже не могут осознать, что тот, кого они ищут, уже перед ними. Ох, ради бога! По, это твой отец, или это твой сын?» — кричал на них Джин, таща Лишаня обратно к По, а По — к Лишаню. Ох! Потрясенные этим осознанием, отец и сын ахнули от шока, когда По взволнованно сказал: «А отец, ха, чего ты там стоишь? Обними своего старика!» — взволнованно сказал Лишань, когда По снова судорожно вздохнул, как будто он запыхался. В тот момент, когда они обняли друг друга, их животы столкнулись, издав странный звук. «Боинг! Ха-ха-ха! Ты мой сын! Я думал, что потерял тебя!» — заметил Лишань. «Я думал, ты умер!» Когда эти двое воссоединились, Первоначальная неистовая пятерка, включая мастера Шифу и Джина, вздохнула и хлопнула себя по лбу. Ну, по крайней мере, они воссоединились. Пока Джин говорил, внезапно зазвучали гонги, встревожив всех в долине. Гонги могли означать только одно. Долина атакована. Сегодня две главы, так что дайте мне камни силы. Мувахахаха. Глава 32. Нефритовые мастера. Клац. Отразив одну из атак нефритового мастера, Джин был задавлен четырьмя мастерами, напавшими на него одновременно. «Ладно, я пожалел, что пришел сюда быстрее», — с сожалением сказал себе Джин. К счастью, остальные наконец прибыли вместе с Лишанем, которому Па показывал окрестности, несмотря на то, что он сражался с нефритовыми мастерами. «У-у-у-у-у-у». Уклоняясь от стрел мастера Дикобраза, Джин использовал ближайшую миску, чтобы отразить остальные стрелы, прежде чем бросить миску мастеру Дикобразу, который просто получил миской в голову, не получив никаких травм. «Ну, они сделаны из ци, так что, думаю, им невозможно причинить вред», — сказал себе Джин, прежде чем броситься к мастеру Дикобразу. Вуш, X10. Уклоняясь от всех отправленных в него стрел, Джин подошел к мастеру Дикобразу и собирался нанести ему удар по голове, когда его внезапно перехватили два других нефритовых мастера. «Раздражает!» — воскликнул Джин, решив сначала уничтожить барсуков-близнецов. Их комбинации были не только раздражающими, но и хлопотными. «Разве эти мастера не должны были умереть лет так 100 назад?» — сказал обезьяна, пока я стоял в замешательстве, поскольку он парировал некоторые атаки нефритового мастера, однако из-за того, что он болтал ртом, он был застигнут врасплох и был отброшен мастером Дикобразом. Ха! Прибыв со взрывом, тигрица подбросила одного из барсуков-близнецов в воздух, прежде чем быстро прибыл журавль и нанес разрушительную атаку крылом по мастеру-барсуку. «Крылья справедливости!» — крикнул журавль, прежде чем использовать оба своих крыла, чтобы создать ветровую волну, достаточно сильную, чтобы уничтожить целое дерево с корнем. «Вау! Это круто! Быстро! Дайте мне кого-нибудь, с кем можно сражаться», — взволнованно сказал По, желая покрасоваться перед отцом. Услышав его просьбу, Богомол решил удовлетворить ее. Он отбился от другого близнеца мастера Барсука и швырнул его в сторону По. Вауф! К несчастью для него, По не смог покрасоваться, поскольку бросок Богомола был слишком быстрым и сильным. «Ой, извини!» Богомол быстро извинился, прежде чем в него попала одна из стрел мастера Дикобраза. Бам! Выйдя сбоку от мастера Дикобраза, Джин подставил ноги под мастера Дикобраза, прежде чем использовать металлическую палку, чтобы задушить мастера Дикобраза. Глядя в глаза мастера Дикобраза, Джин увидел, что они светятся зеленым, поэтому он уже мог сказать, что Кай, должно быть, уже наблюдал за ним. «Итак, ты воин дракона, твое ци впечатляет. Я чувствовал, что твоя ци очень разрушительна. Хе-ха-ха, мне не терпится забрать твою ци». Услышав разговор мастера Дикобраза голосом Кая, Джин ответил: «И кто ты такой?» Несмотря на то, что Джин знает о Кае, он явно не может раскрыть себя, поэтому он спросил: «Единственный и неповторимый, генерал Кай, верховный военачальник всего Китая, мастер боли и создатель вдов, кто?» Позади него появилась тигрица вместе с обезьяной и остальными, в то время как в их руках были барсуки-близнецы, не способные шелохнуться с места. «Хаэм, вы меня не знаете? Ладно, для Угве вполне естественно вычеркнуть меня из истории. Не волнуйтесь, просто подождите меня, и я позабочусь о том, чтобы вы никогда обо мне не забыли». Как только Кай закончил излагать свою цель, трое нефритовых мастеров начали непроизвольно дрожать, прежде чем превратиться в пучки зеленой ци, взлетевшие в небо. «Мастер, вы знаете о Кае?» — спросила тигрица. «Кай-кай-кай, мастер Шифу, казалось, ломал себе голову, и как только его лицо стало говорить всем, будто он наконец понял что-то, выражение его лица внезапно стало мягким. Нет, никогда о нем не слышал. От автора. Мне всегда нравилась эта сцена, она всегда меня смешит». Он упомянул мастера Угве, значит, он как-то связан с ним. Пока они возвращаются в нефритовый дворец, чтобы узнать больше о генерале Кае, Джин решил не присоединяться к ним, поскольку он уже знает, кто такой Кай и как его победить. Подойдя к персиковому дереву небесной мудрости, Джин сел на землю, опираясь на дерево. Вопросы крутились в его голове. Сможет ли он победить Кая, в отличие от по фильме, у которого есть сюжетная броня и панды, использующие свою ци, чтобы помочь ему? У Джина ничего из этого нет, поэтому ему нужна чистая сила, чтобы победить Кая. Конечно, он мог бы пойти в деревню Панд, но сможет ли он завоевать их доверие и веру, как это сделал по фильме? Джин уверен, что это будет сложно, учитывая, что он им не товарищ панда. «Привет, персиковое дерево, как думаешь, я смогу победить Кая?» Затем Джин усмехнулся, спросив персиковое дерево, и, как и ожидалось, не получил ответа, поэтому вернулся к размышлениям самостоятельно. «Я мог бы попробовать то, что сделал по фильме, вернуть Кая в мир духов. Однако проблема в том, что Каю будет легче победить меня там и забрать мою ци». Раздраженно почесывая затылок, Джин знал, что у него нет шансов против Кая, если он не разблокирует свою родословную ангела или что-то в этом роде. Когда он подумал об этом, глаза Джина внезапно расширились от удивления. «Вот оно, мне просто нужно как-то разблокировать мою родословную ангела. Если нет, возможно, дьявольская родословная Джина тоже подойдет». Но как? Встав, Джин начал расхаживать вокруг, пытаясь подумать о том, как бы он раскрыл свою родословную. «Может быть, мне стоит увеличить процент Джина Казамы? Я помню, это он уже на 84%. Затем Джин начал вдыхать и выдыхать, чтобы успокоиться. «Ладно, не волнуйся слишком, Джин. Во-первых, мне нужно хорошенько потренироваться до прибытия Кая». Когда Джин собирался уйти на тренировку, он внезапно услышал голос, которого не слышал уже несколько месяцев. «Похоже, ты наконец-то решил свою проблему». Бог внезапно появился, сидя на вершине персикового дерева. «Бог, о, как я скучал по твоему голосу!» Джин вздохнул с облегчением. Эти несколько дней он думал, что Бог уже забыл о нем. «Не веди себя так, я просто был занят несколькими делами. Вот этот парень решил убивать детей топором. Цыка-цыка, очень грустно, как низко пало человечество». Бог тогда вздохнул и разочарованно покачал головой. «Что ж, я надеюсь, что эти дети теперь в надежных руках. Теперь, когда ты здесь, можешь ли ты рассказать мне, как разблокировать мою родословную ангела? Я уже обрел свой внутренний покой, но еще не открыл ее». Джин отчаянно хотел это знать. «Эх, если бы ты только не получил шаблон Джина Казамы, у тебя бы сейчас не было этой проблемы. Твоя ангельская родословная уже давно активирована, просто вмешивается дьявольская родословная Джина Казамы, обе стороны конфликтуют, и тебе нужно найти мир между ними обоими», — сказал Бог, указывая на его сердце. «Стоп, что? Но как?» Джин был шокирован этим открытием, когда спросил. «Исследуй их в своей душе, и ты найдешь ответ, который ищешь», — сказал Бог, прежде чем исчезнуть после того, как Джин моргнул. «Как, черт возьми, я должен это сделать?» Джин собирался вскинуть руки вверх, когда услышал голос тигрицы. «Джин, эй, тигрица, что ты здесь делаешь?» — спросил Джин, жестом приглашая тигрицу сесть рядом с ним. Тигрица сделала, как он указал, прежде чем переплести их пальцы. «Она становится смелой, мне это нравится», — подумал про себя Джин, когда тигрица начала объяснять ему о Кае и его прошлом с Угвием. «Тебе следует пойти с Паи его отцом. Ли Шань расскажет Паци, а мастер Шифу попросит взять тебя с ними», — сказала тигрица с ноткой печали в голосе, как будто не желая расставаться с Джином. Посмеиваясь, Джин сжал их пальцы, пока говорил. «Я никуда не пойду, я остаюсь здесь с тобой, но пусть Па пойдет с отцом. На случай, если мне не удастся победить Кая, Па может быть нашим единственным шансом», — сказал Джин с легкой уверенной улыбкой. Правда, лицо тигрицы сияло от счастья, однако, поняв, что ей не следует показывать волнение, она прояснила выражение лица и спросила. «Я имею в виду, почему?» «Это потому, что я на 100% уверен, что Ли Шань не знает о Ци». Джин загадочно улыбнулся, прежде чем встать. «Скажи мастеру Шифу, что я останусь, если я тебе понадоблюсь, я просто буду в тренировочных залах», — сказал Джин, прежде чем уйти под сложный и растерянный взгляд тигрицы. «Не волнуйся о нем, он знает, что делает». Внезапно тигрица услышала позади себя голос. Быстро обернувшись, тигрица столкнулась с улыбающимся лицом Бога, сидящего на той же ветке, на которой он сидел ранее. «Кто ты? Как ты добрался до этого места?» Тигрица приняла стойку тигра, глядя на Бога. «Я?» Бог усмехнулся, прежде чем лениво развести руки. «Я Бог». Добравшись до тренировочного зала, Джин увидел, что он пуст, поэтому решил сначала размяться, прежде чем проверять свои текущие пределы. «У меня в голове есть несколько техник, принадлежавших Джину Казами. Однако я редко использую некоторые из них. Прямо сейчас мне нужно тренироваться с этими приемами. Кай на этот раз мой враг. А это значит, что я не могу использовать никакие другие стратегии, только ближний бой. С учетом сказанного, Джин затем продолжает носить перчатки, которые он носит только тогда, когда находится на задании или сражается с кем-то. Джин уже знает приемы и уверен, что сможет выполнить их, будто у него есть какая-то мышечная память. Однако он не мог просто полагаться на это. Джин хотел ознакомиться с техниками, чтобы максимально использовать их потенциал в разных ситуациях. Первая техника, которую мне следует попрактиковать, это техника Коншинсей Кинзуки, одна из устрашающих техник Джина. Пробежавшись по своим мыслям, Джин наткнулся на определенные техники, которые тренировали не только движение его тела, но и его молниеносную ци. Вы, ребята, можете найти Инес Коншинсей Кинзуки Тичникуя или Авенгер на английском языке, на самом деле это сильная техника, которая может отнять половину здоровья противника, если вы успешно выполните прием. Глава 33. Полный потенциал ци молнии. Прошло несколько часов с тех пор, как Джин начал тренировать технику Коншинсей Кинзуки, и до сих пор он мог высвободить свою молниеносную ци только на руке, но не смог добиться желаемых результатов. Несколько вырванных с корнем деревьев лежат на земле, у некоторых отрезана середина, а у остальных выжжены дыры. Ух! Отступив назад, Джин выпрямился, за исключением его левой вытянутой руки, которая, кажется, выпускает разрушительную красную молнию. Красная молния, кажется, движется от его левой руки по всему телу, а затем направляется к его правой руке, которая уже ударила вперед. Бум! Бедное дерево перед ним не только было вырвано с корнем из земли, но и образовало большую выжженную дыру. Как только все дерево было вырвано с корнем, оно переместилось далеко назад, прежде чем столкнуться с другим деревом. Бам! К сожалению, импульс не был достаточно сильным, чтобы свалить второе дерево. Это должен быть предел, не тот, который мне хотелось, но, наверное, это предел этой техники. Может показаться, что это не так уж и много, но, судя по моим воспоминаниям о технике, эта молниеносная ци была не просто для галочки. Это главная сила самой техники, поскольку она может не только разрушить и поджарить их внутренности, но и разрушить их ци на определенное время, делая их нестабильными. Это хорошая техника для таких, как Кай, которые во многом полагаются на свою ци. Джин анализировал и никому не объяснял, так как он любит поговорить сам с собой. К счастью, я освоил ее всего за несколько часов, осталось только ознакомиться с ней. И после этого я перейду к следующей технике. Вскоре после этого Джин повторил технику еще несколько раз на других деревьях. Глядя на упавшие деревья, Джин чувствовал, что причиняет вред матери природе и земле. Может быть, я мог бы применить технику ци, которая передает твой ци другим. Пробормотав эти слова, Джин прижал обе руки друг к другу, прежде чем вдохнуть и выдохнуть. Закрыв глаза, Джин сосредоточился на ци внутри своего тела, медленно выводя ее из состояния покоя. Затем он открыл глаза и протянул ладони вперед, к маленькому деревцу перед ним. Сначала ничего не происходило, не появлялся свет и саженец дерева не рос, но Джин не сдавался. Он сохранял такую стойку еще несколько секунд, прежде чем, наконец, почувствовал чувство спокойствия и умиротворения, омывающее его, особенно на ладони. Хэймэм. С гудящим звуком ладонь Джина засияла золотым светом вместе с саженцем дерева, который медленно рос, что можно было заметить даже невооруженным глазом. Маленький саженец высотой всего 10 сантиметров медленно вырос из саженца в молодое деревце. Ци не только может дать жизнь другим, чтобы исцелить их, но и помочь им вырасти, подобно тому, как саженец дерева превратился в маленькое деревце. Фу, не могу поверить, что это отняло у меня так много сил. Я мог выполнить по крайней мере 10 раз технику Коншинсей Кинзуки, прежде чем утомиться до такой степени, сказал себе Джин, тяжело дыша, прежде чем сесть рядом с молодым деревом, на котором он использовал технику ци. Час спустя желудок Джина издал булькающий звук, указывающий на то, что ему нужна еда. Ну что ж, пора сделать небольшой перерыв, чтобы поесть. Но пойми, мистер Пин, вероятно, уже ушли, так где же мне тогда поесть? Поразмыслив, Джин решил научиться готовить. В конце концов, попробовать не помешает, а Джин Казама кое-что знает в приготовлении еды, хотя и не так хорошо, как лапша по. Встав и похлопав себя по заднице, чтобы смахнуть пыль, Джин уходит и возвращается на кухню. Звуки измельчения. «Кто готовит?» — сказал обезьяна, войдя в обеденный зал в сопровождении богомола и журавля. «Я», — ответил Джин, выкладывая нарезанные овощи в миску. «Ты знаешь, как готовить?» — спросил обезьяна, прежде чем сесть на стул. «Я знаю кое-что». Джин пожимает плечами, прежде чем сосредоточиться на готовке. Несколько минут спустя тигрица вошла в столовую с решимостью в глазах, и в тот момент, когда она увидела спину Джина, тигрица мягко улыбнулась. «Джин, можем поговорить?» — спросила тигрица, подойдя к спине Джина и обняв его. «Хаэм, разве не я должен обнимать ее сзади? По крайней мере, так говорится в некоторых фильмах и романах», — сказал себе Джин, хотя и чувствовал себя женственным в отношениях. «Ну, думаю, мне просто придется показать ей, кто доминирует в отношениях в постели». Увидев, как тигрица обняла Джина сзади, журавль быстро вытащил богомола и обезьяну наружу, не слушая их жалоб. «О чем ты хочешь поговорить?» — спросил Джин в ответ, вымыв руки и повернувшись к улыбающемуся лицу тигрицы. «Я уже знаю», — сказала тигрица. «Знаешь что?» — Джин поднял бровь. «О тебе и боге. Несколько часов назад. Бог, почему я должна верить словам, исходящим из твоих уст?» Тигрица нахмурилась от слов бога. «Ты не должна мне верить. Я просто хочу рассказать тебе кое-что о Джине», — сказал бог, пожав плечами. «И что насчет Джина?» Тигрица прищурилась на бога, готовая наброситься на него, если он пошевелится. «Видишь ли, Джин, мой ангел, и я заметил его скрытые проблемы внутри него, даже если он пытается это скрыть. О чем ты говоришь? Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что он ангел?» Тигрица все больше и больше терялась. «Видишь ли, он ангел, которого я послал с миссией. Это делается для того, чтобы предотвратить великую войну. Его работа слишком тяжела для него, и я не могу видеть, как он сражается в одиночку». Бог соврал сквозь зубы, не меняя выражения лица. «Какая великая война? Что это такое? Почему я не знаю об этом?» — спросила тигрица, пока ее замешательство прошло, однако больше всего ее волновала великая война, поскольку она думала, что эта великая война – это то, что произойдет в ее мире. Это великая война, которая потрясет всю мультивселенную. И да, это касается твоего мира и многих других миров. Миссия Джина – предотвратить эту войну. Но он не сможет сделать это в одиночку, ему нужны союзники, которым он мог бы доверять и на которых можно было бы положиться. «Скажи мне, тигрица, как ты думаешь, кого я имею в виду?» Тигрица потеряла дар речи, когда поняла, что эта великая война оказалась хуже, чем она ожидала. Подумав немного, тигрица снова посмотрела в глаза богу и сказала, полная решимости в голосе: «Хорошо, что мне делать? Ничего особенного. Будь сильна и сопровождай его в предстоящем путешествии. Поверь мне, лучше иметь кого-то рядом, чем быть одному». Бог дал свой последний совет, прежде чем медленно исчезнуть под веселыми глазами тигрицы. Настоящее время. Потирая виски, Джин не может поверить, что Бог действительно рассказал о нем тигрице, хотя он благодарен ему за то, что он не упомянул ей о его прошлой жизни. Он еще не готов и, вероятно, никогда не будет. Однако его забавляет ложь, придуманная Богом, о Великой войне. «Я готова, Джин. Я буду рядом с тобой до самой смерти», — сказала тигрица с теплой улыбкой на лице, которая соблазнила Джина поцеловать ее. «Чоу. Конечно, раз у Джина возникло искушение, так почему бы не поддаться? Это немного неприятно, но мне это нравится». После глубокого поцелуя ее, ответил Джин. «В любом случае это ты виноват, ты сделал меня такой». Тигрица игриво ударила его в грудь в ответ. «Ну, я не жалею об этом». Джин пожал плечами и сказал: «Итак, что нам теперь делать? Кай придет, да? Поможет ли тебе Бог?» Затем тигрица сменила тему и спросила: «Скорее всего, нет. Он достаточно мне помог, и я уверен, что он хочет, чтобы я преодолел это сам», — ответил Джин, покачав головой. «Мне просто нужно тренироваться, и как только я стану достаточно сильным, я смогу справиться с Каем», — с улыбкой заверил ее Джин, прежде чем приступить к готовке. «А что я должна делать?» — спросила тигрица. «Я хочу, чтобы ты стала сильней, мой котенок. Как и сказал Бог, возможно, мне понадобится сильный союзник в моем путешествии». Джин улыбнулся и сказал: «Стать сильней», — пробормотала тигрица, глядя на свои руки, прежде чем сжать их в кулак. В ее сознании появилась новая цель. Съев то, что он приготовил, Джин вернулся к тренировкам, однако тигрица решила присоединиться к нему. «Ты практиковала свою ци?» – спросил ее Джин, медитируя на земле. «Он пытается использовать ци внутри себя и, если возможно, увеличить свои запасы ци. Да, но я могу выполнять только технику, описанную в свитке», – сказала тигрица, прежде чем снять халат, оставив только брюки и белую повязку, закрывающую грудь. Джин не может не смотреть на нее, сглатывая слюну. Во время их сеанса поцелуев он едва видел ее грудь, поскольку она была покрыта водой, однако теперь, когда он увидел всю ее грудь, мини-Джин быстро встал. Увидев взгляд Джина на своей груди, тигрица победно ухмыльнулась, прежде чем выпрямить спину, полностью показывая размер своей груди. Может, она и не такая большая, но Джин все равно видел ее декольте. Это должна быть бэцуп или что-то в этом роде. Джин кивнул головой, как мудрый мудрец. Глава 34. Прибытие Кая. Еще до конца дня мастер Шифу собирался отправить журавля и богомола следовать по следу Кая. Однако, зная, что с ними произойдет, Джин немедленно вмешался, прежде чем они успели уйти. «Нет, не уходите. У меня плохое предчувствие. Нам нужны все здесь на случай, если приедет Кай». Джин придумал оправдание, на которое мастер Шифу, похоже, купился. «Хаем, возможно, Джин прав. Послав сюда своих нефритовых мастеров, есть вероятность, что он уже знает, где мы находимся. Мы должны оставаться вместе». Мастер Шифу согласно кивнул головой. «Хорошо, мне нужно, чтобы вы все покинули долину и проследили, чтобы здесь никто не остался, кроме нас. И да, ты тоже, Флав», сказал Джин, а затем указал на Флаффа, который был одет в полностью черный костюм, похожий на костюм ниндзя. На самом деле есть причина, по которой Флав стал таким. Несколько месяцев назад Джин впервые тренировал Флаффа и сразу же увидел потенциал Флаффа, а также его слабости. Очевидно, что Флав слаб физически, но его скорость была невероятно быстрой. Вероятно, быстрее, чем богомол. Не обладая силой, но превосходя скоростью, Джин в то время знал, что лучше всего подойдет Флаффу. Путь ниндзя. Ниндзя известны своей скоростью и смертоносностью. Они действуют в темноте, сливаясь с окружающей средой и хладнокровно убивая своих врагов. Однако Джин не хочет превращать такого милого кролика в хладнокровного убийцу, поэтому он всего лишь научил его сливаться с тенями в своем полностью черном костюме, а также использовать свою скорость в своих интересах. Удивительно, но Флафф также мог использовать свою скорость, чтобы прыгать с ветки дерева на ветку дерева, подобно тому, как это делают ниндзя в мире Наруто. В связи с этим Джин обратился к кузнецу, которого рекомендовал сам мастер Шифу, и представил ему дизайн сюрикена и куная. Джин не знает, как использовать такое оружие, поэтому он тренировал Флаффа только на основе того, что он видел в Наруто, например, бросать кунай и тому подобное и сражаться с ним. Благодаря таланту Джина он также научился использовать его самостоятельно, что помогло ему эффективно тренировать Флаффа. Теперь, несколько месяцев спустя, Флафф, возможно, не так силен, как другие виды, однако его смертельная скорость определенно доставит неприятности противникам, с которыми он столкнется. Услышав приказ Джина, Флафф просто поклонился и исчез в тумане. «Хех, похоже, тебя кто-то уже обыграл в скорости». Обезьяна толкнул богомола локтем, высмеивая его. «Хаем, только скорость его никуда не приведет, ему еще нужна сила, которой у него нет», — с раздражением ответил богомол. «Просто признай, что ты желе, что кто-то может быть быстрее тебя и при этом он кролик». Обезьяна все еще продолжал дразнить его, почти взорвавшись, если бы не взгляд мастера Шифу. Может показаться, что обезьяна и богомол ненавидят друг друга до глубины души, однако в неистовой шестерке их товарищеские отношения самые крепкие, они готовы принять друг за друга нож в сердце, что в них и восхищает Джина. Несколько дней спустя Джин и тигрица тренировались как обычно, когда мастер Шифу вызвал их на экстренное совещание. «Что происходит?» – спросила гадюка с мешками под глазами. Никто не знает причину, но в тот момент, когда Па ушел, гадюка, кажется, стала плохо спать, и если бы богомол иногда не усыплял ее, поражая некоторые ее нервы, ее мешки под глазами, вероятно, были бы больше, чем сейчас. «Ко мне пришла стрела со свитком. Мастер Оцелот был побежден Каем», — с беспокойством сказал мастер Шифу, крепко держа свиток в уш. Вскоре к ним полетело еще несколько стрел, несущих разные виды свитков, но одно можно сказать наверняка. Каждый свиток содержит плохие новости о падении мастера пред силой Кая, даже мастер Носорог и мастер Крок. Вскоре Богомол тоже забеспокоился, когда Джин посмотрел на это с легким нервным выражением. Он знал, что в ближайшее время сюда прибудет Кай, и настанет их время встретиться с Каем. «Мы должны быть готовы, я не уверен, сколько времени пройдет до прибытия Кай, но есть еще несколько мастеров. Надеюсь, один из них успешно победит Кая». Мастер Шифу сказал, однако, что он знал, что то, что он говорил, не что иное, как ложная надежда, просто чтобы усилить надежду и моральный дух каждого. К сожалению, это не сработало, поскольку все здесь знают, насколько силен Кай, и что мастеру Угвию потребовалось бесчисленное количество ночей, чтобы отправить его в царство духов. И как долго это было? Сотни лет назад. Кто знает, насколько силен Кай по сравнению с самим собой в прошлом. На этот раз мастер Угви действительно доставил им огромную головную боль. «Я вернусь первым. Мне нужно тренироваться», — сказал Джин, прежде чем уйти. В течение последних нескольких дней Джин испробовал все методы, чтобы заглянуть в свою душу, как сказал Бог, чтобы найти мир между своей дьявольской родословной и ангельской родословной. Однако ничего не помогло. Даже знаменитая медитация ничего не дает. «Как мне теперь победить Кая?» Джин вздохнул про себя, потирая виски. «В любом случае, если он все еще не может найти мир между двумя своими родословными, тогда он потратит остаток своего времени на тренировки и спарринги с тигрицей». К счастью, тигрица оказалась хорошим спарринг-партнером. С ее свирепым стилем боя оказалось трудно бороться. И Джин, и тигрица постепенно улучшаются благодаря постоянным тренировкам и спаррингам. «О чем думаешь?» Подойдя к нему, спросила тигрица. «Нео, это насчет Кая, я как раз думаю, как его победить». Джин собирался сказать ни о чем, однако невозмутимое выражение лица тигрицы говорит ему, что она знает, что он думает о чем-то, и это не ни о чем. Итак, он вздохнул и рассказал ей: «Ты не победишь его», — сказала тигрица, и как раз в тот момент, когда Джин в замешательстве собирался заговорить, она продолжила: «Мы победим его. Джин, ты не один. Есть причина, по которой судьба свела нас вместе. Возможно, Бог был прав, тебе нужен сильный товарищ, и я рада занять это место», — заверила его тигрица, делая свое лицо завораживающим для глаз Джина. «Спасибо». Джин тепло улыбнулся и поблагодарил ее, прежде чем поцеловать ее в губы. «Пойдем, нам нельзя терять время, пришло время тренироваться», — сказал Джин, прежде чем выйти на открытое пространство и вызывающе жестом призвать тигрицу подойти. Спровоцированная тигрица ухмыльнулась и побежала навстречу. Затем она подпрыгнула и сделала сальто назад, а затем ударила правой ногой в сторону Джина, который немедленно заблокировал ее обеими ладонями. Бум! Их столкновение вызвало сильную ударную волну по всей территории, подняв листья и пыль в воздух. Затем Джин использовал этот шанс, чтобы схватить тигрицу за ногу и швырнуть ее в землю, прежде чем выбросить. Бум! Приземлившись на землю на четвереньки, тигрица зарычала, прежде чем броситься к Джину и использовать свой фирменный прием, заключающийся в выдвижении лап вперед, что похоже на стойку камехамеха. Тем временем Джин также бросился вперед и применил одну из своих техник, а именно технику восходящего солнца, технику, которая заключается в том, что Джин подпрыгивает в воздухе и вращается в воздухе, вытянув левую ногу вперед, используя инерцию вращения для нанесения сокрушительного удара. Обе их атаки вскоре столкнулись, заставив каждую крошечную пылинку в этом районе парить в воздухе в течение нескольких секунд, как будто время остановилось. Мастер Шифу, проходивший мимо, с трепетом наблюдал и чувствовал, как ударная волна развивала все волосы на его лице, включая его одежду. «Потрясающе! Они превзошли меня», — думал мастер Шифу. Однако они превосходили его лишь в силе, но когда дело доходит до боевого опыта, он все равно превосходит их. Тем не менее, не будет ошибкой сказать, что они действительно превзошли мастера Шифу. Снова прошло несколько дней, тигрица и Джин почти не прекращали тренировки, только когда еле-еле мылись. Их постоянные спарринги и тренировки побудили первоначальную неистовую пятерку также тренироваться самостоятельно. Черт возьми, даже мастер Шифу решил возобновить обучение ЦИ. Несмотря на то, что у мастера ЦИ была только одна техника, давать ци, мастер Шифу сосредоточился на том, чтобы попытаться манипулировать ци внутри себя. Не то чтобы он не делал подобных вещей в прошлом, просто до сих пор он не нашел причины тренировать это. Поскольку все они усердно тренируются, Джин уверен, что Каю будет трудно с ними сражаться, не говоря уже о том, что в фильме против Кая сражались только мастер Шифу, тигрица, гадюка и обезьяна. Но сейчас, богомолы и журавль не ушли, как в каноне, и все они тренировались, не говоря уже о том, что на этот раз с ними будет Джин. Прошел еще один день, прибыла связка новых стрел со свитками, на этот раз все мастера во всем Китае были побеждены Каем, и, вероятно, он забрал их ци, что сделало Кая сильнее, чем обычно. «Мы остались одни», — пробормотала тигрица, глядя на свою ладонь, на которой больше мозолей, чем ранее, показывая, как усердно она тренировалась с Джином в течение последних нескольких дней. «Кай, должно быть, сейчас направляется сюда. Все, готовьтесь», — с мрачным выражением лица сказал мастер Шифу. Хлоп, удар. Журавль пролетел над ними, прежде чем приземлиться на землю, и сказал с тем же выражением лица: «У нас ситуация на северной стороне, мне кажется, Кай прибыл», — сказал журавль, прежде чем указать своим крылом на северную сторону нефритового дворца, которая покрыта облаками с оттенком зеленого цвета в этом районе. Выражение лица Джина стало серьезным, когда он бросился туда с решимостью в глазах. Следом за ним шла тигрица и остальные. В тот момент, когда они прибыли, Джин был впереди, а рядом с ним были мастер Шифу и неистовая пятерка. Звучит музыкальная тема прибытия Кая. Клинк. К ним спокойно подошел большой бык, его глаза светились зеленым, и оружие в его руках тоже было зеленым. Острые лезвия сверкали остротой и позволяли лезвию резать землю, создавая угрожающий вход. Кай прибыл. Глава 35. Борьба с Каем. Кай. Джин назвал его имя, щурясь и сжимая руки в кулаки. «Хорошо, очень безвкусно», — с ухмылкой сказал Кай, глядя на большую статую Угвия. «Как ты посмел ступить на эту территорию?» Мастер Шифу сердито шагнул вперед. Ему не понравился комментарий Кая по поводу статуи Угвия. «Посмотрите на себя, жалкие дураки. Присмыкающийся у ног Угвия великолепного. Ты недостоин произносить его имя», — гневно ответила тигрица. «Я недостоин, маленький котё». Кай не закончил своих слов, когда Джин прервал его. «Подожди, мне жаль это говорить, но я единственный, кто может так ее называть. Так как насчет того, чтобы сохранить на потом все эти бесполезные разговоры и начать драться?» — сказал Джин, делая шаг вперед, хрустя шеей костяшками пальцев. «Звучит неплохо. Теперь ты мне нравишься, воин дракона. Мне почти хочется пощадить тебя», — сказал Кай, усмехнувшись, прежде чем бросить свое оружие в сторону статуи Угвия, желая уничтожить ее, чтобы уничтожить их импульс. Однако Джин знал, что мастеру Шифу и остальным это не понравится, поэтому прыгнув вперед, он отбросил зеленые лезвия от статуи Угвия. «Как жалко, твой враг, не статуя, а может быть, великий Кай умеет сражаться только с недвижимыми вещами», — издевался Джин, намеренно насмехаясь над Каем, чтобы тот вместо этого сразился с ним. «Почему я вообще насмехаюсь над ним? Разве мне не стоит его бояться?» — сказал себе Джин, и его губы искривились в ухмылке. Дьявольская родословная внутри него медленно превращала его в боевого маньяка. Однако Джин этого не знает. «Ты начинаешь меня бесить». Лицо Кая дернулось от гнева, когда он яростно швырнул свои клинки в сторону Джина, намереваясь убить его как можно больнее, поскольку лезвия были направлены в сторону плеч Джина. Как только первое лезвие достигло его, Джин слегка наклонил свое тело, когда лезвие медленно прошло мимо него, однако намерение Джина состояло не в том, чтобы пропустить его, а в том, чтобы схватить ручку и сильно потянуть лезвие, заставив цепь прикрепиться к нему. Он покачивался и наматывался на следующее приближающееся лезвие. Как только он был завернут, Джин, не теряя времени, вонзил клинки в землю, наступив на них, поскольку Кай теперь потерял оба своих клинка. «Хмухихи, ты напоминаешь мне Угвия, только без ци». Заканчивая свои слова, Кай громко закричал, используя всю свою силу, чтобы притянуть клинок обратно к себе. «Руа-а-а-а». Раскрыв глаза, Джин тут же отскочил со своего места, так как весь пол, на котором он раньше стоял, был вырван из земли из-за воткнутого в него лезвия. Под действием Кая весь пол полетел к Каю, когда он схватил другой клинок и немедленно развернул цепи на его рукоятке, прежде чем использовать этот клинок, чтобы разрезать весь летающий пол пополам, прежде чем, наконец, вернуть свой последний клинок. Этот небольшой обмен мнениями между ними поднял моральный дух неистовой пятерки и мастера Шифу. «Признаю, ты сильный, но как насчет твоих друзей?» Кай ухмыльнулся, выдохнув воздух через ноздри, прежде чем схватить с пояса связку нефритовых камней и использовать свой клинок, чтобы бросить нефритовые камни в сторону мастера Шифу и неистовой пятерки. «Всем развернуться!» Джин отдал приказ, когда все кивнули и разошлись. «Лучше рассредоточиться, чтобы их не окружили грядущие нефритовые мастера». Джин увидел, что численное преимущество изменилось, когда Кай выпустил как минимум 10 нефритовых мастеров, чтобы сразиться с ними. Тигрица в одиночку взяла 2 нефритовых мастеров, в то время как мастер Шифу в одиночку сражался с 4 нефритовыми мастерами. Остальными нефритовым мастером занимались обезьяна, богомол, гадюка и журавль. Тем временем Джин и Кай стояли лицом друг к другу. «Мне нравится твоя решимость и смелость, воин дракона. Скажи мне свое имя», — спросил Кай, направляя свой зеленый клинок на Джина. «Джин, Джин Казама, Джин, хорошее имя, подходящее достойному противнику. Надеюсь, ты дашь мне достаточно развлечений, прежде чем я сожру твою ци». Кай усмехнулся, и его глаза загорелись зеленым. Джин знает, что Кай, вероятно, проверяет свои запасы ци. В отличие от других ци золотого цвета, ци Джина красного цвета. Чего-то, что я никогда не видел и не слышал. И глядя на это, у меня кровь закипает. Подумал Кай про себя, еще несколько раз переворачивая клинки за цепи, прежде чем махнуть ими на пол перед Джином. Слегка отступив назад, лезвия столкнулись с полом перед Джином, вонзив их в землю, прежде чем Кай использовал это, чтобы подтолкнуть себя к Джину. Когда Кай находился в воздухе, он вернул клинки обратно в руки, а затем слегка наклонил тело, чтобы нанести рубящий удар по Джину. К счастью, перчатки Джина были сделаны из прочного материала и блокировали атаку Кая, когда он пытался порезать Джина, как только они подошли близко. Клац! Однако то, что Джин заблокировал его атаку, не означает, что Кай остановится. Не дав Джину времени передохнуть, Кай снова атаковал, нанеся Джину спартанский удар ногой. Используя свои руки для блокирования, Кай ударил ногой по предплечьям, вызвав зеленую ударную волну, создающую впечатление, будто атака Кая была наполнена его ци, что не является ошибкой, поскольку Кай действительно наполнил свои атаки ци. Бум! Отброшенное тело тряпичной куклы Джина столкнулось с несколькими деревьями, причем каждое дерево замедляло его скорость, прежде чем полностью остановиться. «Блядь!» – выругался Джин, почувствовав, как его предплечья немеют от одного только удара Кая. «Чинг!» – услышав звук металлических цепей, Джин, не теряя времени, немедленно отпрыгнул со своей позиции как раз вовремя, чтобы 2 угрожающих зеленых клинка Кая разбили землю на его предыдущей позиции. Джин немного вспотел, поскольку знал, что, если бы он не увернулся вовремя, он наверняка был бы мертв, а если нет, то наверняка потерял бы одну руку. «Будь ты проклят, Угви, ты мог бы прикончить Кая в царстве духов, но все равно решил отправить его ко мне», — мысленно пожаловался Джин, когда смотрел в фильме, как Угви наверняка мог победить Кая в одиночку, но решил, что с этим справится По. «Если я когда-нибудь увижу его снова, я обязательно воткну в его панцирь острую, но маленькую булавку», — сделал для себя заметку Джин, когда лезвия вернулись в руки Кая. «Это все, что ты можешь сделать, воин-дракон. Я ожидал великой битвы между нами, но пока очень разочарован». Кай неодобрительно покачал головой, намеренно дразня Джина, чтобы тот напал на него. «Ну, так чего же ты ждешь? Тогда прикончи меня, потому что если нет...» Затем Джин медленно принял свою стойку в стиле Казама и продолжил. «Я могу заниматься этим весь день». Джин продолжал заставлять Кая ухмыляться, прежде чем упасть на четвереньки и помчаться к Джину. «Фу-у-у», выдыхая, Джин отставил ногу назад, когда на его вытянутой руке вспыхнула красная молния, и в тот момент, когда Кай достиг определенного расстояния между ними, Джин быстро протянул другую руку. Бум! Очевидно, Каю следовало увернуться от его атаки, однако Кай был уверен в себе и решил отразить атаку Джина, и быстро пожалел об этом, поскольку в тот момент, когда покрытый молнией кулак Джина столкнулся с лицом Кая, весь мир словно остановился, когда Кай выплюнул слюну, а его лицо деформировалось от удара. Бум! Все тело Кая полетело назад, поскольку инерция не прекращалась до тех пор, пока тело Кая не достигло большого расстояния, где его летающее тело медленно достигло максимальной инерции, прежде чем наконец замедлилось. Бам! Тело Кая перевернулось и заскользило по земле, разрушая грязь по прямой линии. Тау! Гррррррр! Выплюнув грязь изо рта, Кай зарычал, и его глаза засияли зеленым светом. Увидев, что джин мчится к нему, Кай схватил свои клинки и медленно перевернул их за цепи, прежде чем бросить их на дерево позади себя. Каждое лезвие вонзилось в дерево. Риуа! Потянув за цепи, лезвия полетели обратно вместе с деревом, в которое они вонзились, прежде чем бросить их в джина. Увидев перед собой два летающих дерева, джин подпрыгнул и использовал дерево как ступеньку, прежде чем продолжить бег, но вместо того, чтобы бежать по земле, джин удивительно балансировал, бегая на цепях. Чинг! Каждый его шаг заставляет цепь издавать металлический звук, и вскоре он оказывается перед Каем, который выдыхает воздух через ноздри. Хуваркх! Сжав кулаки, Кай пытается ударить джина, который просто спрыгнул с цепи и пригнулся к земле, прежде чем топнуть и прыгнуть перед Каем. А-а-а! Глядя на Кая, джин затем подпрыгнул из присевшего положения, ударив кулаком Кая по подбородку. Бум! Глядя на летающее тело Кая, джин затем схватил его за обе ноги в воздухе, прежде чем швырнуть его на землю. Бум! Когда облака пыли покрыли это место, Кай почувствовал, как что-то схватило его за шею. Когда пыль улеглась, Кай заметил, что джин, кажется, душит его. «Серьезно, это был твой план, задушить меня до смерти? Я дух-воин. Ничто больше не сможет меня убить, потому что я уже мертв», — высокомерно сказал Кай, а джин остался неподвижным и ответил. «К несчастью для тебя, я не пытаюсь тебя задушить», — сказал джин и ухмыльнулся. Почувствовав дурное предчувствие, Кай внезапно услышал, как джин пробормотал какое-то слово. «Хакай». Со страхом и шоком Кай увидел, как все вокруг медленно окутывается ярким золотым светом. «Ты, что ты делаешь? Ты псих, будь ты проклят!» Произнося свои последние слова в мире смертных, джин и Кай были полностью окутаны золотым куполом света, прежде чем свет взорвался и распространился по всей долине.